Руфь есть прообраз церкви или невесты Христовой. Рассматривая жизнь Руфи, как она описана в Священном Писании, мы находим, что все в ней прообразует Церковь Христову. Возьмем только некоторые черты из нее. Прежде всего, время призвания Руфи Господу. Смотрите, когда именно Руфь была привлечена к Богу? Пока Елимелех со своим домом оставался в своем наследии, не могло быть и мысли о том, чтобы луч света проник в ее душу. Она призывается Богом не раньше и не позже того, как эта семья израильтян вместе со своей главой избрала неверный путь, ушла прочь от Бога и постепенно пришла к полному падению. Вероятно, ступенью этого падения было заключение родственных связей с домами моавитян. Вот здесь-то и представился случай, что Бог мог послать в сердце Руфи первые лучи благодати. Итак, в то время, когда знавшие Бога и принадлежавшие к первым, подобно блудному сыну, оставили отцовский дом и ушли в дальнюю сторону, Бог начал привлекать к себе ту, которая считалась последней. И это для того, чтобы сделать ее первой. Удивительно, что прямо или косвенно это отступившее от Бога семейство делается причиной спасения Руфи. Не обстояло ли почти буквально так же со славным призванием Церкви Божией? Когда именно случилось, что Господь свободно и открыто простер к ней свою руку? Пока еще была надежда обратить к себе Израиль, мы не слышим ни звука о том, что Он соберет себе народ из всех народов. Напротив, Он делает над Израилем последнюю и крайнюю попытку, повелевая своим вестникам: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 10 глава, 5-6 стих. Он не мог видеть этого народа, чтобы не сжалиться над ним, потому что, говорил он, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. Когда однажды он находился по ту сторону границы в языческой стране, и одна язычница воззвала к нему за помощью, а ученики его приступили к нему, прося помочь ей, он открыто и свободно высказал им: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, 15 глава, 24 стих. Из этих слов мы должны понять, что Отец, пославший его, до тех пор еще не призывал к себе церковь свою. После того, как в течение 3 лет все старания его над этой бесплодной смоковницей были тщетны, Господин ее сказал: «Вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Тогда мы слышим убедительную просьбу за нее: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Луки, 13 глава, 7 и 9 стих. Свое обещание испробовать над деревом еще последнее средство он выполнил впоследствии с избытком. Но что же сделали те из дома Израилева, за которыми с такой сильной любовью он ухаживал? Они вытолкнули его из города и распяли. Тогда он, великий искупитель, заплатил цену выкупа за весь мир, в включая и Израиля. И кто мог бы ожидать, что после того, как он претерпел смерть от них, он еще протянет к ним через своих вестников руку примирения? Тысячи ухватились за эту руку любви, но народ, как целое, наполнил меру грехов своего отпадения от Бога, объявив себя врагом и его, и тех, кто принадлежит ему. Тогда, только тогда, открывает он дверь для тех, которые, подобно Руфи, были вне. «Идите, научите все народы», — сказал он своим посланным, «проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Евангелие от Луки, 14 глава, 23 стих. Вот приказание его с тех пор. Как некогда дом Елимелеха отходит на задний план, а Руф с этого времени выступает на передний план, так случилось и с отпавшим Израилем, который отверг его. Первые спустились на место последних, а последние стали первыми. Также и по происхождению своему Руф есть прообраз Церкви Божией. Родом она была язычницей, и для нее не было никакой двери, через которую она могла бы войти в общение с Богом и израильским народом. Ее отделение от Бога и израильтян было по строгой заповеди Божией, которая гласила: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки». Книга Второзакония, 23 глава, 3 стих. Праведный приговор Божий был так непреклонен относительно моавитян, потому что они не вышли навстречу израильскому народу во время его путешествия из Египта в Ханаан, а напротив, призвали Валаама, чтобы проклясть Израиля. Так как это не удалось им, они пробовали соблазнять израильтян на блудодеяние и идолопоклонство, чтобы сам Бог предал народ свой на погибель. «Не желай им мира и благополучия во все дни твои, вовеки», — заповедал Бог. Книга Второзакония, 23 глава, 4, 5, 6 стих. Итак, мы видим, какие непреодолимые препятствия стояли на пути этой моавитянки. Какая была вероятность, чтобы она когда-либо могла принадлежать к избранному народу? Только одна, да толи неявленная, милость могла поднять ее с низшей ступени и вознести на высоту. Отпадение дома Елимелеха стало как бы дверью, через которую пришло к ней спасение, ибо не будь этого отпадения, не было бы сближения и родства Руфи с этой иудейской семьей, которую Бог употребил, чтобы открыться бедной язычнице. Следующее затем событие, неожиданный выкуп Воозом потерянного наследства дома Елимелеха, эта незаслуженная Руфью милость его сразу дала молодой женщине почетное положение среди избранного народа. Церковь Божья во Христе Иисусе, призванная Богом из всякого колена, языка, народа и племени, по природе своей стоит буквально в том же положении и на той же ступени, на которой тогда стояла Руфь моавитянка. Апостол, напоминая церкви ее прошлое, говорит: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. И далее. Помните, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Послание к Ефесянам, 2 глава, 1, 2 стих, 11 и 12 стих. Когда он сравнивает их с Израилем, то называет их дикой маслиной, тогда как Израиль – хорошая маслина. Послание к Римлянам, 11 глава, 17 по 24 стих. Но вот случилось, что некоторые ветви хорошей, благородной маслины отломились, и на их место привиты были ветви, отрезанные от дикой маслины, чтобы они сделались причастными корню и соку благородной маслины. Те ветви Израиля отломились из-за своего неверия. Ты привит и стоишь через веру, говорит он спасенным из народов. Ты не по природе привился к хорошей маслине, и это прививание продлится до тех пор, пока не войдет полное число язычников. Сопоставляя обоих, Израиля и Церковь Божию, мы видим благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Церковь Божья – результат неизреченной благости и милости Господней. Смотря на ту бездну, из которой она извлечена, и на ту высоту, которой она достигает, мы приходим к заключению, что ничего в мире не служит таким ярким примером этой благости, как именно Церковь. Из того, что свидетельствует нам слово о маслине, кажется, как будто все это было случайным или естественным развитием вещей. Однако, по свидетельству Иеговы, эта милость была предусмотрена им. В этом было его хотение. «Скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Книга пророка Осии, 2 глава, 23 стих. Уже от века Бог видел этот результат своей благодати, видел его так, как будто он был уже совершившимся фактом. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я», — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Книга пророка Исаии, 65 глава, 1 стих. О, если бы мы, имеющие тоже свою часть в этой незаслуженной милости, смиренно, как Руфь, испытали ее на себе, и, подобно Руфе, сделались бы чем-нибудь во славу ее. Далее. Руфь есть прообраз Церкви Христовой по ревности своей и хождению пред Богом. Какой приветливый облик возникает перед нами, когда мы представляем ее себе там, на пути в Вифлеем. Как трогательно ее чувство долга и преданности Наимине, и насколько она стоит выше той, которая отсылает ее обратно в Моав. Какая-то непреодолимая сила гонит ее к народу израильскому и к Богу Израилеву. И когда она приходит в Вифлеем, несмотря на то, что Наиминь опытнее ее, последняя должна отойти на задний план. Какие прекрасные черты этой моавитянки видим мы из различных свидетельств о ней. Вот свидетельство жнецов. Книга Руфь, 2 глава, 7 стих. Они считают ее смиренную, терпеливою, прилежную. Дальше мнение Вооза, составленное им о ней еще прежде того, как он ее увидел. Книга Руфь, 2 глава, 11 стих. По всему, что он о ней слышал, она представляется ему любящей, преданной, верной, и он хвалит ее за то, что она пришла к Богу Израилеву, чтобы успокоиться под его крылами. Затем тот же Вооз говорит: «У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Книга Руфь, 3 глава, 11 стих. И последняя похвала женщин, знавших Наиминь и Руфь: «Сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей». Книга Руфь, 4 глава, 15 стих. Так Вифлеем был полон хвалы этой мавитянке, которой Бог оказал такую милость, и из всего, что мы о ней читаем, у нас составляется очень яркое представление об этой во всех отношениях хорошей женщине. Такова должна быть Церковь Божья, без пятна или порока, или чего-либо подобного, и такова она и была в первые дни и годы своего призвания. Надо обратить внимание на первое явление ее в день Пятидесятницы и сравнить ее с умирающим в то время Израилем, среди которого она была призвана к существованию. Даже в его лучшие времена Израилю не было дано такой полноты благодати, и он не стоял на такой высоте силы и святости перед Богом и людьми, как Церковь в ту пору. Потому что какое это было святое, славное хождение! В кратких, но сильных выражениях так говорится в Писании об этих первых временах существования на земле Церкви Христовой. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Книга Деяний апостолов, 2 глава, 42 стих. Это была их духовная атмосфера, из которой они не выходили. Их ежедневная жизнь представлена так: «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нуждам каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Книга Деяний, 2 глава, 44 по 47 стих. В то время, как Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, об окружающем множестве людей сказано: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Книга Деяний, 5 глава, 13 стих. Так происходило в Иерусалиме, так в Антиохии, так и в Ефесе, Фессалонике, везде, где бы церковь не возникала. Иначе и быть не могло, потому что Израиль был народом, избранным Богом по плотскому рождению, а церковь по рождению свыше. Ах, если бы это положение церкви осталось таким и до сегодня! Но так должно снова сделаться. Да вернется каждый из нас к первой любви своей, к огню, о котором еще прежде, чем идти на смерть, Господь говорил: «Как я желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Да вернется каждый из нас к полноте жизни и рвения, которые приходят вместе с полнотою Духа. еще одно. Руфь служит прообразом Церкви Божией также и в смысле ожидающей ее славной участи. Руфь, придя в страну израильскую, не имела никакого представления о том, к чему она призвана Богом. Как она была рада, что ей позволили собирать колосья позади жнецов. О большем она не могла и мечтать. Но вот она узнает о наследстве, принадлежащем ей, о своем родственнике здесь и о том, чего она может тут достичь, если приложит старание. И мы видим, как она с этой минуты делает все, что от нее зависит, охотно и без колебания, пока не достигнет своей Богом назначенной цели. Опираясь на руку Вооза, вместе с ним, как жена его, она получает все свое наследство. Какое смутное представление имеют многие люди о том, как близко они находятся ко Христу, как мало понимают, что именно Бог имеет в виду для них, сделав их своими детьми. Вселенская Церковь Божья в настоящее время в большей своей части и в целом находится в неведении своей конечной участи, и только единичные члены приходят к познанию намерений Божиих относительно их. Все ли мы знаем о том, что мы народ небесный? Послание к Ефесянам, 1 глава, 3 стих, 2 глава, 6 стих, 3 глава, 10 стих. Все ли мы знаем о том, что во Христе мы близки Ему, родственны Ему, не только потому, что Он вступил в родство с нами, но и потому, что Он нас поднял до Себя. Мы – члены тела Его от плоти Его и кости Его. Послание к Ефесянам, 5 глава, 30 стих. Когда же настанет такое время, что Церковь серьезно посмотрит на эту действительность? Когда же она осуществит ее? Почему же ты лично стоишь так далеко от Него? Он хочет быть одно с нами, хочет сочетаться с нами. Если бы только у нас хорошенько открылись на это глаза, тогда мы скоро увидели бы Церковь в безусловной отдаче Богу и у ног Его. Братья мои и сестры, мы живем в последние времена, но Господь дает еще нам время, чтобы достигнуть единения с Ним. Сегодня или завтра Он придет, и тогда те, которые, как невеста, идут навстречу Ему, опираясь на руку Его, вместе с Ним войдут в отцовский дом. Слава и благодарение Богу за то, что существуют еще отдельные люди, знающие, что Искупитель их взял на Себя преодолеть все затруднения. Они взирают со жгучим ожиданием на радостный день Его пришествия и только иногда спрашивают, почему же Он медлит так долго, когда цена выкупа Его давно уплачена? Им в ответ Он говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Две причины удерживают его до сих пор. Погибшие не должны погибнуть. Они должны прийти к покаянию. Это одна причина нашего долгого ожидания. Как Вооз должен был ждать до того времени, пока Руфь оторвалась от Моава и пришла к Богу Израилеву, так ожидает наш Господь свою состоящую из бесчисленного числа членов невесту. она должна прийти из Моава всех народов, языков и племен. Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Евангелие от Луки, 14 глава, 23 стих. Так повелел он, но это убеждение происходило до сих пор очень лениво. Его Руфь еще не пришла в полном числе. В этом вина всех нас. Что сделал ты, чтобы убедить прийти? Что сделал я и каждый, кто читает это, и кто обязан был бы звать «приди»? Это и заставляет его отсрочивать свой приход. Вторая причина – он долготерпит нас. Узнали ли мы, вызванные из Моава этого мира, какова надежда нашего призвания? Или мы все еще несовершеннолетние наследники, так что между нами и рабом нет никакого различия? Тогда, конечно, мы и не будем стремиться к тому, чтобы наш Искупитель ввел нас в славное наследие наше, не будем просить Его войти с нами в то общение, которое служит путем для получения этого наследства. Поэтому Ему и приходится откладывать исполнение своего обетования. Открой же глаза свои, дитя Божье, и зри, что ты принадлежишь к Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, 1 глава, 23 стих. Скажи сам себе то, что Он говорил тебе. Я искуплен, чтобы быть подобным образу Сына Божия. Послание к Римлянам, 8 глава, 29-30 стих. А затем поди к ногам Его. Он ждет этого, как ждал того Вооз. Приступи к Нему, положив Ему на сердце всю твою надежду и все твое право на получение удела твоего. Отдайся Ему вполне так, чтобы уже больше не брать себя обратно. О, если бы Церковь Божья пришла к этому, как Руфь! Если бы она забыла себя, как она! Была бы ко всему готова, как она, и преследовала только одну цель – получение своего небесного наследия. Этого только ждет и Господь. Если сегодня Церковь дойдет до этого, тогда грядущий придет и не умедлит. Послание к Евреям, 10 глава, 37 стих. Тогда радостно раздастся еще вовсе нежелаемый теперь святой и горячий зов. Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе. Книга Откровений, 22 глава, 20 стих.